Страх – самый лучший мотиватор, чтобы поверить даже в самые невероятные вещи. Его превосходительство Жуэль Болсонар, бургомистр Венисгарда, не хочет подыхать вместе с остальными жителями вверенного в его власть города. От неизвестных болезней из мертвых коровьих туш или от мечей ворвавшихся через стены захватчиков, неважно. Он хочет жить хорошо, валять в постели юных сговорчивых на все девиц, жить, развлекаясь на всю катушку. Уверен, у него солидный счет в банке маранов, а учитывая, что у них есть представительство во всех крупных городах, устроиться бывшему правителю Венисгарда вдали от родного города будет очень просто. Несколько секунд следопыт обдумывал услышанное, затем вынес вердикт. Хитрый жердяй. По моему лицу скользнула насмешливая ухмылка. А ты думал, он останется погибать вместе со всеми, или пустится в бега нищим? Такие личности сразу готовят себе запасные пути, как только оказались на самой вершине. Потому что понимают, что все мимолетно, и что их положению может прийти конец, и все вмиг изменится, и заранее подкладывают соломку. Я и говорю, хитрый ублюдок, решительно рубанул Нильс, чем вызвал с моей стороны еще одну усмешку. Больше я не стал ничего говорить. Разумеется, бургомистр хитрый ублюдок, иначе не удержался бы на своем месте так долго. Но какое нам до этого дело? Главное, что, хватаясь за соломинку, он поверил в шанс спастись и согласился предоставить доступ во внутренние помещения собственной резиденции. Под неусыпным надзором стражи, конечно, но пока и этого более чем достаточно. Другой вопрос, что долго тянуть не получится. Стоит толстяку в роскошном камзоле почуять неладное, понять, что его обманывают, то сразу настанет конец. И против нас бросит все доступные силы, отряды стражников и наемников. А вдвоем против армии долго не повоюешь. Если придется, нас просто завалит трупами. Поэтому надо действовать быстро. Все ритуалы будут проведены один за другим, поочередно, без долгих пауз. Благо древний заклинательный зал резиденции бывшего имперского наместника позволял это сделать без особых проблем. Разумеется, здесь многое переделали за прошедшие столетия, но ключевые помещения, включая место для обелиска, остались нетронутыми, что делало рискованную затею вполне осуществимой. Сначала пробудим твой магический дар, создадим сумеречный круг, чтобы бы было куда вписывать метку тонких путей. Затем нанесем сами метки. Это придется делать одновременно и мне, и тебе, чтобы не тратить время. Затем активация обелиска, проинструктировал я, усмехнулся. Как видишь, ничего сложного, все нужные ингредиенты у меня есть. Осталось лишь применить их в нужном порядке проведения ритуалов. Последовал кивок в сторону сваленных в кучу сумок у дверей в заклинательный зал. «Ну да, звучит просто», – проворчал Нильс, метнув в сторону стражника настороженный взгляд, и вдруг неожиданно спросил, «А что с моими старыми приятелями, помогшими проникнуть сюда?» Вопрос вызвал удивление. «Ты про Косту и компанию?» – следопыт кивнул. «Я пожал плечами. А что с ними? Они получили несколько золотых, все, что у меня осталось на момент встречи, и сделали свое дело». Подбросили разлагающиеся трупы в благополучные районы. Считаю, деньги они отработали. Но вы обещали им больше. Я перебил Нильса. Да, 300 золотых монет, которые, к слову, действительно обещаны нам бургомистром за проход магическими путями из осажденного города. Самое забавное, думаю, он даже не обманет и заплатит полностью, лишь бы поскорее убраться из Венисгарда. Но Коста их не получит. Следопыт испытывающий взглянул на меня, я нахмурился, не понял, у кого-то проснулась совесть. Это ты их кинул на сотню монет, напомнил я заплатил им за услуги сполна и не считаю, что чем-то этим головорезом обязан. Хочешь считать иначе, твое право, но прежде подумай, если бы у них был шанс, как думаешь, они перерезали бы нам глотки, если бы при этом смогли еще и ограбить? Вопрос риторический. Следопыт мрачно засопел, но смолчал. Крыть было нечем, знает бывших подельников, как облупленных, и понимает, что в случае чего те действительно не откажутся от шанса удвоить, а то и утроить будущий куш, а все время оглядываться за спину, опасаясь подвоха, никаких нервов не хватит. Тем более, он действительно их в свое время уже один раз обманул. Коста с приятелями посчитают, что поступают правильно, подставляя обманщика. Такая себе разновидность справедливого воздаяния в бандитской форме. Забудь о них, у нас есть дела поважнее. Ты понимаешь, что если идея с ритуалом восхождения не сработает, то через обелиск тебе не пройти. Без метки тонких путей делать это бесполезно, и даже опасно для жизни. Лицо Нильса приняло мрачное выражение. Он уже не раз думал о сопутствующих рисках при пробуждении магического дара. Не зря коллегия даже в период своего расцвета не слишком охотно соглашалась на этот ритуал, слишком часто кандидат погибал мучительной смертью. «Я готов рискнуть», — угрюмо буркнул следопыт. «Будь я проклят, если это не сделаю». Свой шанс он упускать не собирался, на кону стояла мечта всей жизни. Смерть в таких обстоятельствах выглядела не столь страшной. «Как знаешь, тебе решать», — я хлопнул его по плечу. Не знаю от чего, но почему-то был уверен, что у него получится. Сдохнет, но сделает. До последнего будет цепляться за призрачный шанс. Подобный решительный настрой даже вызывал уважение. Будь на кону что-то иное, вполне возможно Нильс сдал бы назад. С инстинктами выживания у него все в порядке. Но возможность стать настоящим магом перевешивала все. Пойдет до конца, даже если при этом сдохнет. От дверей послышался шум. Загораживающий проем стражник попятился. В помещение вереницей зашла целая команда слуг под предводительством сухощавого старика. Послышались сказанные надтреснутым старческим голосом команды. Слуги разделились на две группы и принялись за работу. Мужчины начали выносить мусор, женщины принялись мыть стены и пол. Все быстро завертелось. Мы с Нильсом сами не заметили, как оказались вытеснены обратно в коридор вместе с парочкой стражников, где проскучали все время, пока шла уборка. Наконец все закончилось, мы ступили в вычищенный до блеска чистенький заклинательный зал. Настала пора приниматься за основную работу. Глава 9.9. Похлебка оказалась густой и наваристой. Вареные бобы, щепотка высушенных пряных трав, вместо мяса баранья требуха. И все это в глубокой глиняной миске. В отдельной плошке тушеная капуста, хранившаяся в больших бочках еще с прошлого года, но от этого ничуть не испортившаяся. Хлеб ржаной, твердый, как кирпич, засохший уже несколько дней назад, размоченный колодезной водой, чтобы хоть немного сделать съедобным. Питье, кувшин один на двоих с забродившим элем. Еда для прислуги, не для хозяйской трапезной. Наблюдая, как я зачерпываю бобовую похлебку, Нильс не удержался от ехидного замечания. «Даже странно видеть вас, жрущим это дерьмо. Вы ведь понимаете, что нам сунули, что едят самые низшие слуги». Я неопределенно дернул плечом. Еда, конечно, не деликатес за полновесные золотые, но вполне съедобно и питательно. «Сейчас не до изысков», — буркнул в ответ, принимаясь за квашеную капусту. Долгие 3 секунды следопыт наблюдал, как я опустошаю вторую миску, заметил. «Не понимаю, вы могли настоять, чтобы нам принесли что-нибудь более приличное, а не эти помои. В королевском дворе мы питались намного лучше, зачем ухудшать собственное положение?» Я облизал ложку, сделал глоток прямо из кувшина, игнорируя грубо сделанную глиняную кружку, и лишь вытерев рот, спокойно пояснил. «Ты прав, можно было возмутиться и потребовать еду получше, и скорее всего нам бы ее принесли, но это вызвало бы задержку во времени, это раз и два. Кто отвечал за еду сразу мог не согласиться и потребовать подтверждения у начальства, что пришлых гостей надо кормить нормально, тратя хорошие продукты. Надеюсь, ты помнишь, что город в осаде и продовольствие каждый день растет в цене. Скорее всего, слуги не имеют права без одобрения начальства тратить ценные продукты просто так и должны получить одобрение. Это могло дойти до самого бургомистра, который обязательно бы приперся сюда, проверить, что происходит. Чего нам на данном этапе совершенно не нужно. Нильс выглядел задумчивым, подробное объяснение заставило парня взглянуть на ситуацию с другой стороны. «Я об этом не подумал», — признал он. «Потому что ты смотришь на ситуацию и видишь только верхний слой и не замечаешь возможные последствия. Слышал о таком выражении. Причина и следствие, каждый твой поступок приводит к определенному результату. И если не хочешь, чтобы он оказался плохим, думай заранее о своих действиях, желательно на 2 или 3 шага вперед». Я пожал плечами. «Странно, что приходится объяснять такие вещи. Думал, ты был более осторожен, когда воровал древние редкости». «Я и был осторожен», — огрызнулся Нильс, — «но слишком вяло. Когда касается дела, я все просчитываю. Просто сейчас такое ощущение, что вся жизнь стала одним большим делом, и приходится постоянно следить за собой». Я снова пожал плечами, хладнокровно заметил. «Это дисциплинирует». Следопыт промолчал, делая зарубку на память еще одного аспекта древнего искусства пути духа. «Значит, мы до конца ритуалов никуда не уйдем, не покинем резиденцию», — уточнил он спустя небольшую паузу. Я сделал еще один глоток из кувшина, скривился, эль оказался худшим, какой только доводилось пробовать, но выбирать не приходилось. Лучше это, чем совсем ничего. Следовало довольствовать малым, концентрируясь на цели и отринув постороннее. Таков путь адепта Маршак, способного не замечать неудобства и сосредотачиваться на главном. Наконец ответил, это было одним из условий сделки с бургомистром. Он нам не доверяет, помедлил, уточнил. Точнее мне, ты идешь довеском, в качестве ассистента и помощника. То есть, если мы захотим уйти, нас не выпустит, настороженно уточнил Нильс. Я сделал новый глоток из кувшина, внимательно посмотрел внутрь, ну и гадость, и только после этого рассеянно спросил, а что, у тебя есть планы за стенами резиденции? Вопрос на мгновение повис в воздухе, затем следопыт неохотно произнес, да нет, никаких дел в Венисгарде у меня больше нет, просто неуютно ощущать себя пленником. Я хмыкнул, мы не пленники, если тебя это так волнует, скорее партнеры, которым градоначальник не доверяет. И кстати, чтоб ты знал, кроме той парочки железных болванов, нас караулит еще не меньше 4 или 5 человек. Они прячутся в конце коридора с обоих сторон и стараются не показываться на глаза, но я их заметил. Могу ошибаться, но кажется, как минимум 2 вооружены мощными арбалетами. Я отставил кувшин в сторону. Так что, наш друг бургомистр хорошо подготовился на случай, если мы попытаемся выйти из этого крыла зданий, не то что из самой резиденции. Несколько секунд следопыт молчал, переваривая услышанное, после сделал очевидный вывод. В смысле, мы заперты не только в резиденции, но и в этом зале? Угу, я подтвердил и уточнил. И спать скорее всего придется тоже здесь, так что можешь уже приглядывать себе местечко получше. И рассмеялся, увидев ошарашенное выражение на лице парня. Они не могут нас здесь запереть, возмущенно воскликнул он. Мы же стараемся спасти этого жирного Борова. Тут он насекся и поправился. То есть, по крайней мере, он так думает. Вот именно. И чтобы шансы на успех повысились, его превосходительство принял необходимые меры. Ты же сам назвал его хитрым ублюдком. Забыл, а какой хитрый ублюдок позволит шастать по своему дому парочке подозрительных личностей, обещавших заставить работать древний магический механизм, которому уже много веков. Вопрос риторический. Понимая это, Нильс промолчал, сквозь зубы выругавшись касательно подозрительности отдельных представителей городской верхушки. Лично для меня поведение градоначальника не стало сюрпризом. Жуэль Болсонар, бургомистр Венисгарда, был кем угодно, но только недоверчивой личностью. Он подстраховался, считая, что гости находятся под контролем, и в чем-то был даже прав. Даже справившись с солдатами внутри, снаружи нас бы поджидала целая армия. Поэтому, по мнению бургомистра, мы будем играть честно, стараясь оградить свою жизнь от холодного железа стражников и наемников. К счастью, его превосходительство не разбирался в магии и не мог знать, что мы действительно не собирались его обманывать. Но это касалось лишь первой части плана, где пробуждался обелиск. Что касается списка лиц, что уйдут магическими путями из осажденного города, тут наши мнения расходились. Словно угадав, о чем думаю, Нильс вдруг спросил, а если жердяй догадается спросить у знающих людей насчет принципа работы обелиска, наверняка в городе есть люди, кому это известно, те же владельцы магических лавок, например. Я кивнул. Правильная мысль, обязательно догадается, и обязательно сделает, и поймет, что его собираются обмануть, но это потребует времени. Сомневаюсь, что обратившись к случайному продавцу магических ингредиентов, он сразу получит ответ на вопрос. Это потребует уточнений, будет необходимо покопаться в старых книгах, чтобы узнать нужные сведения. Вряд ли обычный владелец магической лавки в курсе принципов работы обелисков. Не забывай, об этих устройствах не слышали с момента падения Старой Империи, и мало кто думает, что их можно вообще оживить. Тут я помедлил и припомнил. Даже Сандару многие не поверили, когда он заявил, что сможет вновь активировать одно из древних магических устройств имперской эпохи. По крайней мере, если судить по записям в его дневнике, что уж говорить о простых торговцах, пусть и связанных с магией, но лишь опосредственно. Нильс подумал, кивнул. Хорошо, убедили. Даже если рыхлая туша и сунется в магическую лавку, для уточнения нужной информации потребуется время. Но рано или поздно бургомистр все равно узнает правду, и что тогда? Я плавно поднялся на ноги, небрежно сдвинув в сторону пустые миски и остатки недоеденного хлеба, Даже вымоченный в воде, он оказался чересчур твердый и мерзкий на вкус. Вот для того, чтобы этого не случилось, нам следует поторопиться. Вставай, пора приниматься за дело. Следующие 2 часа прошли в подготовке к первому ритуалу, обряду восхождения. К этому моменту наступил поздний вечер, но работа не останавливалась. Благо никто не мешал, и мы остались одни. Двери в заклинательный зал были плотно закрыты, стражники скучали в коридоре, получив предупреждение не соваться, если не хотят ничего испортить. Зная, что выход из помещения один, и под их полным контролем, они особо не возражали, помня приказ лишь присматривать за гостями, но не мешать им. Толстые восковые свечи горели чадящим пламенем, по стенам прыгали кривые тени, создавая мрачную атмосферу торжественности. В нужных местах пентаграммы размещены ингредиенты, все строго по списку из книги основ. Плащ сброшен на пол, на мне черная шелковая рубаха и кожаные штаны, каблуки коротких сапог гулко стучат по каменным плитам. Чувствую себя чернокнижником, вызывающим духов. В вершинах лучей пентаграммы нарисованы дополнительные колдовские знаки белым мелком. Каждый заключен в круг из линий, выложенных серебристым песком. Ритуал еще не начался, а энергия уже начала скапливаться в центре. Это хорошо ощущалось. Воздух наэлектризован, магические потоки закручиваются в спираль. Нильса потряхивала. «Точно получится?» – спросил он. «Дурацкий вопрос, как будто сейчас можно передумать». «Снимай рубашку», – вместо ответа велел я. Несколько быстрый мазков тонкой кисточкой на груди, по одному знаку напротив сердца и рядом. Еще 2 сверху и 3 снизу. Рисунок, должный стать воронкой для поступления энергии извне с дальнейшим формированием на уровне внутренней энергетики сумеречного круга, основы магических способностей любого заклинателя. «А если не выйдет?» – не успокаивался следопыт, разглядывая колдовские письмена на собственной груди. «Заткнись и полезай в эту чертову пентаграмму», — приказал я. Следопыт помедлил, но в конечном итоге переступил через выложенную камнем черту, заодно переступив через собственные сомнения. «Ложись в центр, руки раскинь, не двигайся, будет больно», — предупредил я, в последний раз проверяя расположение начертанных на каменных плитах символов. Вроде точно по рисункам из книги. Собственно, мое участие сводилось к чисто техническому моменту, активации ритуала. Дальше все следовало простой схеме. Получится, не получится. Шансы примерно 50/50. Начали, тихо шепчу, одновременно делая пас вывернутой наружу ладонью. Долгую секунду ничего не происходит. Вдруг расставленные по окружности пентаграммы свечи вздрагивают. Бьет упругий порыв невидимого ветра из ниоткуда. Пламя свечей дергается, по стенам и высокому потолку танцуют тени. Потоки энергии сворачиваются в плотный клубок, концентрируясь в середине пентаграммы, с каждым мгновением стягиваясь к центру, где лежит Нильс. «Я ничего не чувствую», — говорит следопыт, а в следующую секунду из раскрытого настежь рта вырывается дикий крик невыносимой боли. «А-а-а!» — Нильс кричит, «я хладнокровно наблюдаю, как невидимые простому человеческому взору ленты энергии меняют форму, проявляясь в видимом спектре в виде огненных полос». В голове мелькает воспоминание, какими восторженными глазами следопыт смотрел на сгоревшую чащу с древним погостом, выбранным мертвителем в качестве временного убежища. Пламя. Чертов пиромант любит пламя. И похоже, это повлияло на внутренние установки сумеречного круга. У меня лиловый, у него скорее всего оранжевый с вкраплениями желтого и красного. Цвет огня. А-а-а-а. Нильс заходится в крике. Его будто жжет изнутри и снаружи. Формально так и есть, сумеречный круг выжигается в сознании мага. В дверь начинают бешено колотить, звукоизоляция в заклинательном зале ни к черту, либо же не рассчитана на столь громкие вопли. Нильс продолжает заходиться в диком крике, тело выгибается, трещат кости, нарисованные на груди знаки вспыхивают расплавленным золотом. Знаки заключаются в лепестки пламени, проступают трехмерным рельефом, чтобы в следующий миг раствориться в коже, не оставив после себя следов. В дверь уже не барабанит, слышатся ухающие удары, приволокли бревно, используют вместо тарана. К счастью, строители заклинательного зала позаботились об защите, пропитав мощные дубовые створки укрепляющими алхимическим составами и усилив конструкцию двери полосами железа. «А-а!» Голос следопыта постепенно стихает. Высокая тональность заменилась хрипом. Лежащее в начале ритуала тело с раскинутыми в стороны руками сжалось, приняв позу эмбриона. Я хладнокровно наблюдал, как последние остатки энергии втягиваются в организм следопыта, окрашиваясь в жидкий огонь. Забавно, не предполагал у нашего парня стихиальной предрасположенности, это могло помочь в дальнейшей адаптации пробужденного дара. Мне уже такое встречалось, Селиезельце обладала схожей особенностью, но направленная на стихию молний. У меня в этом отношении сильный крен в сторону темных проявлений, особенно после впитанной прорвы некроэнергии, отобранной у мертвителя. Дождавшись, когда хрип превратится в едва слышное постанывание и убедившись, что Нильс живой, а не сожжен изнутри магическим пламенем, что прямо указывало на успешный исход проведенного ритуала, я направился отпирать дверь. Бухающие удары становились все сильнее, створка ощутимо содрогалась, столпившиеся по ту сторону наряженные в железо придурки твердо вознамерились проникнуть внутрь. Вот уж точно, сила есть, ума не надо, кретины. Будет обидно, если сломают дверь, она помнит времена старой империи, все-таки почти антикварная вещь. Уже целый день прошел, а от них ни слуху ни духу. Ерик посмотрел на Косту, предлагая вожаку высказаться. Тугар поддержал мелкого члена банды невнятным ворчанием. Близился поздний вечер. Последние пару часов они сидели в дешевой забегаловке в ожидании новостей из резиденции бургомистра и так и не дождалась обещанного гонца. Колдун нас кинул, глупо отрицать этот факт, проявив необычное для себя здравомыслие, произнес Ерик, и вновь посмотрел на лидера в ожидании. На улице стало темнеть и холодать. Дородный хозяин харчевни выкатил наружу жаровню, где принялся жарить куски подозрительно выглядевшего мяса, слишком похожие на крысиное. Толстые пальцы то и дело почесывали засаленный передник, ловко переворачивая скворчавшие ломтики плохо заточенным ножом. Один из посетителей зажег парочку факелов, разметив подальше от натянутой вместо крыши парусины. Еще один приволок деревянную чурку и воткнул в нее несколько лучин. Освещение получилось скудное, но посетители не роптали. Хороших свечей или масляных ламп в таких заведениях отродясь не водилось. Коста по очереди оглядел приятелей, хрустнул костяшками пальцев. Происходящее и его злило, но трудно признаваться в собственной глупости и бессилии. Поверил колдуну, думал, что все на мази, и просчитался. В свете пламени факелов лица подельников выглядели еще более мрачными. Ни здоровяк, ни хорек уже не верили, что удастся вытрясти из бургомистра обещанные 300 золотых. Хуже того, сейчас это казалось издевкой. Сначала этот проныра Нильс нас кинул, затем его приятель-колдун, у нас что на рожах написано, терпилы, издевательским тоном спросил Ерик, ни к кому конкретно не обращаясь, но при этом недвусмысленно дав понять, что вопрос задан вожаку. Первым порывом было наказать наглого паскудника, но Коста сдержался, заметив, что тугар на стороне мелкого заморыша, а значит устраивать драку все равно, что провоцировать раскол в их и так маленькой компании. Ладно, раз они решили нас обмануть, мы тоже не будем сдерживаться, мрачно сказал вожак, сжимая и разжимая пальцы. И что сделаем? Спросил Тугор, взглядом предостерегая Ерика погодить с очередным саркастическим замечанием, которое явно собирался бросить в лидера, поверившего колдуну. Коста вдруг холодно улыбнулся. Что мы будем делать, говоришь? Ничего особенного, просто расскажем народу правду. Несколько секунд Тугор и Ерик тупо молчали, переваривая заявление лидера. Какую правду? Недоуменно переспросил здоровяк. Коста оглядел недоумевающие физиономии подельников с превосходством в глазах и сказал, самую обычную, что бургомистр сговорился с приезжим колдуном и собирается удрать из Венисгарда, оставив горожан подыхать от болезни и мечей андорских захватчиков. Глава 10.10. Мы то, что мы делаем, говорим, а главное думаем. Человек сам создает себя, выбирает свою судьбу, чтобы об этом не говорили. Строит личность подобно зданию, кирпичик за кирпичиком, день за днем, пытаясь достичь идеала, придуманного в собственном воображении. Иначе зачем вообще жить? И в конечном итоге это влияет на все. Не получится свалить вину на окружающих, они смотрят на нас, представляя такими, какими мы им себя показываем. Уверенный тон, властный взгляд, гордая осанка и непрошибаемая уверенность в собственном превосходстве. Настолько сильная, что даже бывалый служака, привыкший ставить подчиненных на место, теряется. Мы слышали шум, угрюмо выдохнул десятник. Я знаю, с моей стороны невозмутимый кивок. Короткая пауза. За спиной старшего стражника пятерка коллег, топчется, сопит, подозрительно разглядывая краешек проема при открытой двери, откуда несет запахом горящих свечей и легкого дыма сгоревших в ходе проведенного ритуала колдовских компонентов. «Что случилось?» – мрачно осведомился десятник. «Просто так уйти он не мог, приказ офицера, а главное бургомистра, держит на месте, заставляя через силу выдавливать слова, хотя под надменным ледяным взглядом заезжего колдуна в черных одеждах хотелось иного, уйти в другой конец крыла здания, а лучше вообще свалить подальше из резиденции. Как ты поставил себя, так тебя увидят окружающие, как ощущаешь себя, так воспринимают другие, и ни тени сомнений, ни во взгляде, ни в жесте, а главное, ни малейшего намека на неуверенность». Гахор Куэльяс Аджар знал эти нехитрые правила поведения с нижними чинами, и неплохо отточил за время службы в отдаленном имперском форте. Плюс помогало происхождение аристократа, абсолютно уверенного в собственном превосходстве. «Ничего, о чем бы вам стоило беспокоиться», — холодным тоном ответил я, постаравшись вложить в голос небрежное презрение занятого высокородного, вынужденного отвлекаться на общение с тупыми простолюдинами. «Можно, конечно, припугнуть магией, но чересчур обострять не хотелось. Встретившись с проявлением колдовства, обряженные в железо кретины подняли бы переполох, перепугав всех обитателей резиденции, что сейчас совершенно не нужно. А вот со снобизмом аристократов они знакомы. Оно им не нравилось, провоцировало неприятие, одновременно напоминая о собственном происхождении, вызывая злость. Но при всем при этом воспринималось привычно, что в данный момент и требовалось. Мы обязаны знать, что здесь не происходит ничего, что могло бы угрожать жизни бургомистра, засопел стражник, с вызовом приподняв подбородок. Я внутренне улыбнулся, как просто оказалось манипулировать бесхитростными вояками. Они были обычными служаками и реакции у них оказались незатейливыми. Потянешь на ниточку и получишь нужную. Непритязательный разум не способен рождать сложные вещи и задумываться над чем-то, что выходит за рамки круга его понимания. «Жизни бургомистра ничего не угрожает», — заверил я, но сделал это намеренно надменным тоном. Стражники еще больше засопели. Окатившая волна презрения со стороны худощавой фигуры задела, но переть напролом все еще не решались. «Мы должны убедиться», — угрюмо выдохнул старший стражник. «В коридоре горят масляные лампы, свет от них тусклый, неровный, тени то и дело мечутся по каменной кладке. В дальнем конце коридора виднеется пара любопытных рож слуг, но близко подходить опасаются, оставляя разбираться с происшествием вооруженных до зубов воинов. Разумная предосторожность, учитывая обстоятельства, с прислугой я бы вообще не стал говорить, пугнув чем-нибудь из арсенала магии. Пахнет железом, потертой кожей и элем. Мрачные морды стражников не обещают ничего хорошего, но главного добиться удалось, никто не стал звать офицеров, которые наверняка бы начали въедливо расспрашивать о происшествии. Обычным же рядовым на это плевать, даже десятнику. Надо лишь дать повод отступить. «Мы должны убедиться», — повторил десятник и в ожидании уставился на меня. Долгую секунду я делал вид, что размышляю, как поступить. В этот момент все пятерка прибежавших на крики Нильса кретинов вдруг почувствовала неуверенность. Слишком опасным выглядел приезжий колдун, с которым непонятно какие дела у бургомистра. Что делать, если откажет? Коллеги с парадного входа уже растрепались, что это не ярмарочный трюкач, а сталкиваться лицом к лицу с настоящим волшебством никому не хотелось, особенно если оно исходит от столь опасного типа. Как скажете, я равнодушно пожал плечами, показывая, что согласился, только из-за бургомистра. Толкнул дверь, но сразу предупредил: внутренне входить. Стражники послушно затоптались у порога, вытягивая шеи, заглядывая внутрь. Выглядело до смешного забавно, с трудом удалось сдержать ехидную усмешку. Увидев лежащего в центре пентаграммы полураздетое тело в окружении горящих свечей, десятник нахмурился. «Что с ним?» – спросил он, однако порог заклинательного зала так и не переступил, хотя было видно, что хотелось. «Ничего особенного, скоро придет в себя», – ответил я, помедлил и пояснил. «Это часть того дела, ради которого нас пригласил бургомистр. Разумеется, обычные солдаты не были в курсе договоренностей, заключенных между приезжим колдуном и его превосходительством. Градоначальник Венисгарда не настолько доверял собственным людям, понимая, что это может спровоцировать ненужные волнения. Кому понравится, что начальство намылилось удрать, оставив подчиненных помирать в осажденном городе? Могли и кинжал сунуть под ребра от обиды. Понятия не имею, что конкретно Жуэль Болсонар рассказал охранникам, но думаю, преподал наше с Нильсом появление в превращенном в кладовку зале, как нечто касающееся обороны города. Я бы по крайней мере так поступил. Легенда о помощи мага, случайно оказавшегося в осажденном городе, и предложившего свою помощь против андерцев, вполне могла сработать. Даже я бы поверил, не зная всех подробностей, со стороны история выглядела логично. «Он живой?» – уточнил десятник. В этот момент Нильс со стоном перевернулся, теперь обнаженное по пояс тело лежало, раскинув в разные стороны руки, как в начале ритуала. «Как видите», – спокойно ответил я и продолжил. «А теперь, если вы не против, то мы вернемся с нашим делам, тем самым делам, о которых мы договорились с его превосходительством Жуэльем Болсонаром, бургомистром Венисгарда». Упоминание имени бургомистра сыграло свою роль, неохотно, проворочив что-то невнятное сквозь зубы, но стражники отступили. Я зашел в заклинательный зал и захлопнул перед ними дверь. Дерьмо, эти придурки своим тараном бревном всех в этом крыле переполошили. Но кажется, шум до центральных помещений не дошел, что хорошо. Не хватало здесь еще большего столпотворения, тихо проворчал я, подошел к лежащему Нильсу и бесцеремонно ткнул того носком сапога в бок. «Вставай, живо! До апартаментов бургомистра твои вопли, может, и не докатились, но мы и так слишком много привлекли внимания. У нас мало времени, надо закончить до рассвета, пока этот жердяй сюда не приперся». Следопыт вновь застонал, сквозь приоткрытые веки мелькнули затуманенные недавней болью глаза, но ответил он, как ни странно, не на прозвучавшие замечания. «Это похоже на солнечный круг, залитый золотом», едва слышно прошептал он. «Оно сияет внутри подобно светилу. Сумеречный круг, похоже, все-таки развернулся». Сейчас бывший охотник за магическими древностями находился под впечатлением от этого факта. Но эйфория не должна застилать глаз. Не в нашей ситуации. «Позже поделишься впечатлениями, сейчас нужно готовить следующий ритуал», сказал я и, выдержав паузу, надавил в голосе. «Вставай, не заставляй поднимать тебя пинками». Подействовало. За время, что находились вместе, Нильс достаточно меня изучил, чтобы понять, что шутки кончились. Если придется, хладнокровный маг-заклинатель без колебаний применит силу. «Хорошо, хорошо», он со стоном снова перекатился на бок, на этот раз приняв полусидячее положение. Тряхнул головой, словно собака, приходя в себя. Пожаловался. «В башке какой-то гул, и здесь болит», рука коснулась центра груди. «Пройдет, это остаточное явление, болевые фантомы, которые не продлятся долго», уверенно заявил я, хотя понятия не имел, так ли это на самом деле. В книге «Основ» весьма смутно описывались последствия успешных обрядов восхождения. В основном упоминалось, что удачный исход зависит от множества факторов, но в первую очередь от самого претендента. Что с ним происходило дальше, почти не рассказывалось. Мол, стал магом и ладно. «Поверю на слово», произнес Нильс, окончательно поднимаясь на ноги. При этом следопыт пошатнулся и чуть не завалился на бок, но я намеренно не стал помогать, поддерживать или еще как-то бросаться на помощь, хладнокровно наблюдая, справится ли сам. Справился, несмотря на головокружение и слабость в теле. Молодец, может, из него и правда выйдет толк. Он понял, что это еще одна проверка, и не стал бросать злобные взгляды или нечто подобное. Еще один плюс к нему в копилку. «Сколько сфер в круге?» – уточнил я, хладнокровно дождавшись, пока следопыт окончательно не утвердится на ногах. Небольшая заминка и неуверенный ответ. «3. Хмм, не так много, у меня для сравнения 5. Плюс средоточие, которого у новичка явно нет. Расположены треугольником, переливаются жидким золотом, нет, оранжевым, как лепестки пламени», – продолжил Нильс, словно прислушиваясь к себе, а точнее заглядывая внутрь себя. Сейчас перед его мысленным взором сверкал и переливался сумеречный круг, основа способности всех заклинателей. И судя по реакции, следопыт к этому все еще не привык. Настолько неожиданным оказался итог удачно проведенного ритуала. «Похоже, у тебя предрасположенность к пламени. Помнишь магичку из Альца? У нее была молния». Следопыт замер, обдумывая услышанное. «То есть, мне будут доступны только заклинания, напрямую связанные с огнем, или являющиеся его проявлением?» Я кивнул. «С одной стороны, это слабость, ограничивает выбор заклятий одной стихии. С другой, сила, каждое из заклятий окажется намного сильнее любого аналога. Так что имей это в виду, и подбирай чары, заранее подумав, как их будешь использовать. А что насчет трех пустых сфер? Я правильно понимаю, что это количество заклинаний, которые будут мне доступны. Следопыт выглядел встревоженным и немного разочарованным. Ограничение в 3 свободных слота показалось обидным. Придется его еще больше разочаровать. Не забывая о метке тонких путей, для него тоже понадобится место, сказал я, так что свободной останется только 2. Лицо следопыта вытянулось. Сам я собирался вписать символ метки в средоточие, пустых сфер в круге у меня не осталось. Благо структура знака крепости духа это позволяла сделать без проблем. Собственно, это даже повышало шанс на успех, учитывая, что магический путь использовал тонкий мир, напрямую связанный с древним символом. Кстати, в свое время Гахор Куэллиас Аджар целенаправленно отказался вписывать в собственный сумеречный круг метку тонких путей, зная, что придется освобождать для нее либо место в круге, либо перегружать средоточие лишними свойствами. Гахор изначально выстраивал свой магический облик по заранее разработанной схеме и не пожелал иметь эту способность, хотя на первый взгляд она выглядела удобной. Но это лишь на первый взгляд. Думаю, метка создавала какой-то перекос в структуре сумеречного круга, раз не получила среди заклинателей коллегии широкого распространения. Не знаю точно, с чем это связано, да сейчас это и не важно. Чтобы выяснить, потребуются серьезные исследования, но которые у нас нет времени. В любом случае, ситуация не предполагала особого выбора, так что приходилось рисковать. Впрочем, в данный момент это действительно не важно. А можно будет расширить круг, сделать количество заклинаний большим, осторожно осведомился Нильс, привыкая к мысли, что наличие магического дара вовсе не превращает в суперчеловека, на что явно подспудно надеялся. Я быстро кивнул, не желая тратить время на теоретические размышления, но в то же время понимая, что следопыт не отстанет. Не после того, как получил вожделенный доступ к магии. Можно, но это потребует дополнительных ритуалов. Количество пустых сфер в сумеречном круге напрямую зависит от природных способностей, которые со временем можно развить. Но это потребует усилий и ресурсов. Я готов, все что потребуется, чересчур энергично для ситуации заявил Нильс. Я хмыкнул. Ну это точно произойдет не здесь и не сейчас. Моя рука обрела заклинательный зал. Не забыл, где мы находимся. Следопыт опомнился. Проклятие. Я дал несколько секунд, чтобы прийти в себя. Воодушевление вещь хорошая, как и исполнение заветного желания, но сейчас не ко времени. Внутреннее чутье буквально вопило, что часы тикают и свободное окно, когда можно что-то предпринять, быстро сужается. Не было даже уверенности, что получится продержаться до утра, а значит никакого сна, только ускоренная подготовка к следующему ритуалу. Нильс тоже об этом подумал, вздохнул, усилием воли прогоняя увлекательные мысли о новых способностях. «Будем накладывать метки тонких путей, кивок с моей стороны. Надо как можно скорее это сделать. Чувствую, наш приятель-бургомистр заявится с самого утра, чтобы проследить, чем мы тут занимаемся. Учитывая, что он явно не дурак, он еще с вечера мог послать людей узнать об особенностях работы обелисков, а обещание щедрой награды заставит копаться всю ночь в книгах какого-нибудь продавца магических вещиц, имеющего в своем распоряжении хорошую библиотеку. Можешь представить, что будет, если этот умник прибежит в резиденцию на рассвете, потрясая старинным фолиантом, где описаны принципы действия имперских магических механизмов? Бургомистр явно не обрадуется, хмуро буркнул Нильс. Я хмыкнул. Это еще слабо сказано. Больше ничего я говорить не стал, и так все понятно. Старый Боров придет в ярость, как только поймет, что для использования магических путей нужен магический дар, и без колебаний натравит на нас своих псов. Причем уверен, не столько желая покарать за обман, а сколько от разочарования, что бегство из превратившегося в ловушку города невозможно. Уверен, толстяк уже в мыслях в безопасности где-то далеко, и понимание, что все рухнуло, приведет в дикое бешенство. И понятно, против кого оно будет направлено. Нас не выпустят из здания, даже если для этого придется положить половину защитников Венисгарда. У обманутого в надеждах толстяка откажут все тормоза, он будет жаждать крови, и нам в этот момент лучше находиться где-нибудь в отдалении, желательно на другом конце открытой тропы тонких путей. Марша окучила не только самосовершенствованию, медитации и тренировкам до изнеможения, чтобы подойти к пределу и перешагнуть через него для достижения новых вершин, оно также учило смотреть на собственные возможности трезво и без прикрас. Я не обольщался и понимал, что против хорошо вооруженной и многочисленной толпы солдат не выстою, какие бы заклинания ни применял, поэтому торопился, понимая, чем в противном итоге наша авантюра может закончиться. «Что это?» Нильс внезапно замер, прислушиваясь. «Кажется, шум с улицы». Через узкие окна больницы прилетел невнятный гул. Я прислушался. Крики, кончики губ следопыта нервно дернулись. Он посмотрел на меня и удивительно спокойным голосом проронил. «Я уже слышал такое однажды. Это шум разъяренной толпы». Глава 11. «Похоже, у нас не так много времени, как мы думали», задумчиво обронил я, выдержал секундную паузу и рявкнул. «Живей, во имя всех богов нижних миров. Бери компоненты и расставляй в нужных местах». Нильс рванул к сумкам. Без лишних слов, без лишних телодвижений, не задавая идиотских вопросов, что будет, если ничего не получится, и разъяренная толпа ворвется на территорию резиденции. На последний момент имелись сомнения, если все произойдет, то не так быстро. Бургомистр хорошо позаботился о собственной безопасности, поставил в охрану лучших солдат. Плюс не стоило забывать о подкреплении из других концов города. Стражники, наемники, личные охранники членов городского совета и других богатеев, если навалятся дружно с разных сторон, то рассеют толпу без усилий. Увидев кровь, бунтовщики начнут разбегаться, ярость утихнет, вместо нее появится страх. В идеальном варианте, подумал и сам себе не поверил, разгоряченная толпа не имеет разум, только устремление, крушить, ломать, нести хаос и разрушение. Часто изначальные причины беспорядков отходят на второй план и на первое выходит хаос ради хаоса. Он подпитывает себя сам, остановить практически невозможно, только снизить интенсивность, применив силу. Но сила силе рознь. Иногда агрессия провоцирует ответный всплеск насилия и тогда стихийное выступление превращается в настоящий кошмар. Не перепутай, все должно быть согласно рисунку, напомнил я, вытряхнул из своей личной сумки книгу основ. Тяжелый том бухнулся на каменные плиты. Магический фолиант органично смотрелся в заклинательном зале, можно представить его на подставке где-нибудь в вершине пентаграммы. Придется сократить график. Да, Нильсу нужна передышка. Период адаптации для освоения с сумеречным кругом, чтобы привыкнуть к произошедшим изменениям. Это ведь не только появление перед мысленным взором светящейся формы, это глубокая перестройка внутренней энергетики, а значит чудовищная нагрузка на организм, но времени нет, точнее его все меньше, а значит медлить нельзя, того и гляди ситуация полетит в тартарары, так что следопыт должен выдержать, обязан выдержать, иначе нас здесь действительно закопают, а если быть еще более точным, разорвут на части взбешенные бунтовщики. Кстати, интересно, что их так разозлило, и почему именно сейчас, мелькнула смутная мысль насчет приятелей Нильса. Могли засранцы почувствовать себя достаточно обиженными, чтобы поведать народу о желании губернатора смыться из осажденного города, бросив остальных жителей, несомненно. Изначально все это преподносилось как обман, как желание выманить из градоначальника кучу денег, но Коста с дружками вполне мог понять, что это не только уловка, и что все по-настоящему. Проклятие. Вот что значит придумывать план на коленке, в торопях без подготовки. Обязательно упустишь какой-нибудь важный момент. В нашем случае им стала злопамятность старых дружков следопыта, а также проявленная не ко времени сообразительность. Догадливые ублюдки, я криво усмехнулся. Ладно, плевать, что сделано, то сделано, в любом случае, назад дороги нет. Кажется, готово, доложил Нильс, оглядываясь. Я встал на границе пентаграммы. Внимательный взгляд обшарил каждую заполненную ингредиентами область, сверяясь с книгой основ. Кажется и правда порядок. В дверь постучали, сначала тихо и деликатно, затем громко и настойчиво, пока откровенно не замолотили, не дождавшись реакции. Дерьмо. А этим что надо? Не дай бог приперся облаченный властью толстяк. Только его сейчас не хватало. Что мы заняты? Крикнул я, и не думая открывать. Если все пойдет плохо и старый жердяй действительно там, он может приказать вломиться внутрь, подстегиваемый животным страхом перед толпой. На площади перед резиденцией беспорядки, громко выкрикнул в ответ давишний десятник, и замолчал. «Хорошо», — проорал я, и тоже замолк, ожидая, что последует дальше. Долгая пауза. Мы с Нильсом обменялись быстрыми взглядами. Стражник медлил, похоже, не зная, как реагировать на странный ответ. «Мы будем здесь», — наконец гораздо тише изрек он, и судя по звукам шагов отступил в дальний конец коридора. Недавнее представление злобный колдун-аристократ против простолюдина кажется до сих пор работало. Несмотря на статус вольного города, многие жители до сих пор испытывали определенный трепет перед благородным сословием, невзирая на попытки избавиться от застарелого прошлого. Ну или по крайней мере им так казалось. «Кретины!» – презрительно скривился Нильс. «Заткнись, полезай в эту чертовку пентаграмму!» Я буркнул в ответ. «Блин, кажется, мы это уже проходили. Сам я тоже переступил через границу, выложенную камнем в полу заклинательного зала, и почти сразу ощутил гуляющие вокруг токи энергии, остатки от предыдущего ритуала восхождения. Вот почему здесь толстые стены и основательный потолок, даже остаточные явления могут принести кучу проблем, если вовремя их не рассеять. Черт, а если это повлияет на установку меток, поздно об этом переживать, сейчас выбор прост. Либо делаем, либо нет, остальное неважно. Готов?» Мы с Нильсом встали в разных концах пентаграммы, он в основании, я в вершине основного луча. «Да», — следопыт ответил твердо, демонстрируя уверенность. Он так и не набросил рубаху, оставаясь по пояс голым, но кажется, его это не волновало. «Хорошо, начинаем». Я помедлил, отслеживая искривленные энергетические потоки, затухающие недостаточно быстро, как бы хотелось. Посторонняя магия даже в виде обрывочных проявлений может спровоцировать сбой, и выстроенный рисунок контура заклинания нарушится. Структура пойдет в разнос, процесс свернет на неправильный путь, и черт знает, чем все в итоге закончится. При других обстоятельствах я бы не рисковал, предпочтя подождать хотя бы пару-тройку часов, но сейчас ждать смертельно опасно. К тому же, имелась внутренняя уверенность адепта Маршак, что в случае необходимости удастся взять под контроль разбушевавшиеся потоки энергии. Это будет трудно, но когда выхода нет, приходится идти на крайние меры, надеясь на собственные умения. «Сгуар», мягко, почти нежно произнес я слово «ключ» для активации обряда, и вытянул руку вперед, выворачивая кисть обратным движением. Это были врата, открывающие путь преобразованию. Нильс вздрогнул, по коже пробежали миллионы острых иголок. Возникло нарастающее давление в районе затылка. «Это так и должно быть», — следопыт жадно облизал губы, и получил в ответ красноречивый взгляд, велящий заткнуться. Парень послушно умолк, следя, как по линиям пентаграммы бежит белесый огонь. Он возник из ниоткуда, напоминая призрачное пламя, и почти сразу завладел всем контуром колдовского рисунка. Стало вдруг очень холодно. Из-за рта вырвался пар. Следопыт поежился, и кажется, пожалел, что не набросил рубашку. Но теперь уходить из пентаграммы нельзя. Процесс запущен, любая попытка покинуть выстроенную структуру все равно, что подписать себе смертный приговор. Мы стали частью магического рисунка, проявившегося не только в материальном мире, но и ушедшего далеко за пределы восприятия обычного человеческого разума. Тот самый тонкий мир, который некоторые посвященные называли астральным, до конца не понимая его истинной сути. Он пронзал реальность насквозь, для него не существовало таких понятий, как время или расстояние. Он был за границами привычных вещей, являясь частью чего-то настолько большего, что не поддавалось пониманию. В свое время маги-заклинатели имперской коллегии использовали отрывочные знания, доставшиеся в наследство от расы рогатых пришельцев из других измерений для создания сети связи и пространственных перемещений. Но даже сотворив обелиски, они до конца не разобрались, что такое есть тонкий мир, интерпретируя имевшуюся информацию согласно своим скудным познаниям. Все равно, что крестьянину из дикого средневековья, никогда не покидавшего деревню и считавшего, что за околицей мир кончается, пытаться объяснить значение компьютерных систем. Он просто ничего не поймет, или истолкует на основе своих ограниченных познаний об окружающем мире. «Не дергайся», – прошипел я, заметив, что Нильс согнулся, словно собираясь опуститься на колени. «Ноги не держат», – пожаловался тот, но послушно выпрямился, несмотря на появление на лице гримасы боли. «Колени жжет, нарушишь рисунок, сожжет изнутри», – пообещал я, параллельно наблюдая, как энергетические потоки перестраиваются в нужном порядке. Разложенные компоненты вспыхивали и сгорали, от них к потолку шел легкий дымок. Но дальше происходило то, что не было видно простым человеческим взором. После каждого ингредиента оставалась частичка магической энергии разного типа и разного окраса. Они переплетались между собой, присоединяясь к основному массе энергии. Основой служили лепестки белесого призрачного пламени, сворачивающиеся в спирали, как только поднимались от пола. Эстетически это даже выглядело красиво. Перед мысленным взором возник сумеречный круг, повис в воздухе, наливаясь силой. Сейчас он горел особенно ярко, лиловое свечение практически пылало. При этом символы заклятий получили необыкновенную контрастность, в малейших деталях видна каждая завитушка. Центр, средоточие, знак крепости духа проявился, на мгновение застыл, а затем потек, подобно расплавленному металлу. Он плавился, одновременно видоизменяясь. Появлялись новые элементы, переплетаясь между собой, формируя отличный от прежнего узор, создавая другой знак, одновременно похожий и не похожий на старый. Метка тонких путей наложилась на крепость духа, вплеталась в него, становясь единым целым. И это спровоцировало новый виток изменений. Я чувствовал это, ощущал всеми фибрами души, как они проникают глубоко внутрь, дотягиваясь до каждой клеточки организма, затрагивая ауру, преобразуя ее по собственному образу и подобию. Это оказалась гораздо более сильная перестройка, чем ожидалось. Она затронула все, включая сумеречный круг, но при этом сами заклятия на первый взгляд визуально не изменились. Знаки остались прежними, только более контрастными, словно получив наведенную резкость. Из груди вырвался вздох. Я открыл глаза, медленно оглядел заклинательный зал. Нильс стоял на своем месте, вытянувшись в струнку, будто готовясь взлететь. Лицо напряженно, глаза закрыты, руки свисают вдоль тела. Я посмотрел на напарника через колдовской взор и почти сразу удовлетворенно кивнул, разглядев изменения, что и у себя. Метка вписалась в сумеречный круг следопыта, нужным образом изменив ауру. «Эй, ты в порядке?» – спросил я, одновременно пошевелившись. Мышцы побаливают, но не критично, кажется, ритуал прошел без эксцессов. Несмотря на опасения из-за остаточных проявлений энергии, которые, кстати, похоже, почти полностью рассеялись. Отлично, не хватало еще, чтобы это помешало пробуждению обелиска. Древний механизм мог оказаться более требовательным к чистоте окружающего энергетического фона во время активации. «Эй, просыпайся, ты что заснул?» Я повысил голос, делая шаг в сторону, пока не выходя за пределы пентаграммы, но покидая вершину центрального луча. А Нильс и правда, казалось, заснул, никак не отреагировав на оклик. Пришлось подойти, потрясти за плечо, приводя парня в сознание. На меня уставились замутненный взгляд. «Что, уже?» Он растерянно огляделся. «Черт, здорово его приложило, для меня все прошло гораздо легче». Видимо, сыграла роль новизна сумеречного круга. На полу все так же горели зажженные свечи, через узкие окна больницы продолжал доноситься шум с улицы. «Сколько прошло времени?» 30 минут, 40, кажется, вечность. Я прислушался к внутренним ощущениям. Вроде ничего не изменилось, но впечатление обманчиво. Центр средоточия пылал призрачно-лиловым огнем, показывая, что ритуал не прошел зря. Но главное, изменился сам знак. Теперь он представлял нечто совершенно новое, невиданное ранее. Похоже, все получилось. Я встряхнулся, покрутил затекшие шеи. Нильс все еще находился в прострации. Затуманенный взор скользил по окружающим предметам, но ничего не видел, следопыт смотрел внутрь себя. «Очухивайся, сейчас не время заниматься самоизучением». Я энергичным шагом подошел к книге основ, перелистнув сразу несколько страниц на описание обелиска. «Что-то мне хреново», — тихо промолвил Нильс и осел на подогнувшихся ногах на пол. «Дерьмо. Похоже, для него ритуал и правда не прошел без последствий. В отличие от меня, чувствовавшего себя хорошо, следопыт имел бледный вид. Паскудство, всегда есть какая-нибудь подлянка. Что с тобой?» Я легонько похлопал по лицу лежащего Нильса. «Где болит? Слабость только в ногах или во всем теле?» Следопыт приоткрыл глаза. Слабый шепот оказался едва различим. «Везде болит, везде слабость». Его вдруг вырвало на каменные плиты. «Проклятие, похоже, все серьезнее, чем выглядело». Я потрогал лоб парня, кожа буквально горела огнем. «У тебя жар, и сильный». Похоже, перестройка внутренней энергетики не завершалась, а значит и формирование сумеречного круга, когда в него попытались вписать новый символ, тоже. «Ты видишь знак метки?» Он появился в пустой ячейке, настойчиво спросил я, и требовательно потряс за плечи вновь собравшегося отключиться следопыта. «Это очень важно, Нильс, ты видишь этот чертов знак или нет?» Голова парня качнулась, веки дрогнули, на меня уставились мутные глаза. Голос прозвучал тихим шепотом. «Кажется, да». Пауза, я облегченно вздохнул, все не так плохо, главное сделано. Хорошо, значит процесс завершился. Это отличные новости. Все остальные проявления на физическом уровне можно устранить. Главная энергетическая матрица круга встала на место и способна принимать другие конструкты. Я огляделся. Где твоя сумка? Надеюсь, ты пополнил свои алхимические запасы. Пришло время выпить зелье восстановления. Слабый палец Нильса ткнулся в лежащую у стены кожаную сумку. Там красный пузырек среднего размера. Я быстрым шагом подошел в указанном направлении, принялся копаться в сумке, ища нужную склянку. Стеклянный флакончик с насыщенной красной жидкостью обнаружился почти на самом дне, куда обычно кладут самые ценные вещи. Это всего лишь физическое недомогание от перенапряжения. Ты еще не привык к такому, поэтому организм инстинктивно хочет выключиться, взять передышку. Я подозревал, что так и будет, но надеялся, что все пройдет гладко, объяснил я, приподнимая голову Нильса и просовывая ему между зубов горлышко открытого пузырька. Следопыт сделал глоток, поперхнулся, затем еще один, часто задышал через нос, будто зелье оказалось острым, как жгучие специи. Реакция наступила почти сразу, глаза открылись, никакой затуманенности в них больше не было. «Лучше?» – спросил я, отшвыривая опустошенный флакончик к стене. Нильс кивнул. Кожа на лице порозовела, тело налилось заемной силой алхимического эликсира. «Да, намного, спасибо», – поблагодарил он, вставая с пола. «Отлично, значит можем продолжать, нам еще надо пробудить обелиск». В этот момент меня бесцеремонно прервали, в дверь снова забарабанили. В этот раз стук был не только громкий, но и уверенный, это хорошо чувствовалось, и я догадывался, что услышу в следующий момент. «Немедленно откройте». «Здесь его превосходительство Жуэль Болсонар, бургомистр Венисгарда, он требует немедленно отворить. Если вы не подчинитесь, мы выломаем дверь». Получив поддержку в лице начальства, стражники больше не колебались. Я скрипнул зубами, проклятие, как не вовремя. Но похоже делать нечего, придется открывать и успокаивать перепуганного градоначальника. Глава 12. Они поддаются. С неверием и одновременно с восторгом в глазах прокричал Ерик. Мелкий хорек с редкими мышиными волосами подпрыгивал, не в силах сдержать воодушевление. Толпа ревела, колыхалась, напоминая темную массу. Слышались крики, над головами горели факелы, разгоняя тьму посреди площади, примыкающей к резиденции бургомистра Венисгарда. Людей удалось завести удивительно легко. Пара оброненных фраз здесь, несколько небрежно сказанных замечаний там, и вот слухи распространяются по городу подобно пожару. Переполненные в вечернее время кабаки стали отличной закваской для зарождения бунта. Коста даже не ожидал, что все так быстро получится, недооценил царившие в бедных районах настроения. То и дело вспыхивающие болезни в пределах городских стен, вражеская армия в предместьях, невозможность уехать, приближающаяся зима, недостаток и подорожание продуктов питания – и постоянная угроза штурма в конечном итоге сыграли свою роль, став катализатором постоянного страха. Нужна была лишь спичка, чтобы вспыхнул пожар. Повод, который сплотит беднейшие слои населения, дав направление общему гневу. Им стал бургомистр. Бедняки и так недолюбливали богачей, а узнав, что главный из них собирается сбежать, бросив остальных на милость болезней, голода, холода и вражеской армии, пришли в справедливую ярость. Подогретые вином и элем, люди бросились на улицы, требуя, как они думали, справедливости. Первые разгоряченные группы появились на площади из ближайших харчевин, затем весть о бегстве градоначальника Венисгарда разошлась широко, захватив самые дальние окраины. По мере распространения слухи менялись, вскоре большинство было уверено, что сбежать собираются все шишки города, начиная от членов городского совета и заканчивая обычными богачами. Разумеется, подобные новости не встретили понимания, особенно у тех, кто уже перебивался с хлеба на воду. У них и до этого не было много шансов на хорошую жизнь, а при осаде обстоятельства еще больше ухудшились. Таким терять было нечего, и они хлынули на улицы, в желании наказать предателей толстосумов. Стражники у резиденции поначалу не оценили степень угрозы, велев собравшимся убираться в свои норы. Назвали их крысами, отребьем и тем самым спровоцировали первыми столкновения. В ход пошли глиняные кружки из трактиров, выломанные из столов и лавок ножки, другие подвернувшиеся под руку предметы. Хорошо экипированным и обученным солдатам удалось сдержать первый натиск толпы, мечи, Копья и щиты дали необходимое преимущество, но толпа росла, и это стало настоящей проблемой. Сдержать колышущуюся массу с факелами становилось все трудней, пока наконец редкая цепочка стражников не начала отступать, о чем и возвестил неугомонный Ерик. «Они пятятся, эти ублюдки отступают», — воскликнул он второй раз, победно вскидывая над головой руки. «Надо прорваться внутрь, пока не подошло подкрепление», — заметил Коста, имея в виду отряды стражников из других районов города. Они втроем благоразумно держались подальше от первых рядов. Несмотря на малочисленность, стражники умело орудовали копьями и клинками, то и дело на выложенную булыжником мостовую падало истекающее кровью тело очередного бунтовщика. Это вызывало новую вспышку ярости, но одновременно заставляло держаться подальше. Поэтому, несмотря на многократное численное преимущество, толпа еще не ворвалась внутрь. Со стен придут наемники. Эти всех вырежут подчистую без колебаний, хмуро поддержал вожака Тугар. Если узнают, что бургомистр захотел смыться, не вырежут, радостно возразил Ерик. Этому нравилось происходящее, в глазах восторг, на лице оживление от бунта. Сзади кто-то толкнул в спину, но Коста не обратил внимания, понимая, что в толпе по-другому нельзя, хотя в другое время обязательно бы отреагировал, посчитав себя оскорбленным. Мимо протиснулся огромный мужик. Темная неряшливая борода, холщовая рубаха, опоясанная бечевкой, под грубой тканью бугрятся мускулы, в массивной руке огромный топор. Лесовик из тех, кто раньше заготавливали дрова, ездя в ближайший лес и застрявший вместе с остальными горожанами в осажденном городе. Этому точно нечего терять, его жизни и средства пропитания остались за пределами Венисгорода, он будет драться просто потому, что другого выхода нет. Либо так, либо медленно подыхать от голода, ведь покупать еду денег нет. Это натолкнуло Косту на интересную мысль. Совершенно неожиданно для напарников он вдруг заорал. Там внутри золото, куча золота, слитки, монеты, все внутри. Богатство бургомистра и остальных богатеев. Моментально сообразивший, что к чему, Ерик подхватил. Огромная куча из золотых монет, целые сундуки в подвалах. Упоминание спрятанных внутри резиденции сокровищ с новой силой всколыхнуло толпу. Ведь золото почти здесь, только протяни руку, а добраться до него мешает жалкая кучка стражников, зажравшихся псов на службе хозяев. И алчность окончательно застелила глаза бунтовщикам. Видение огромной кучи золотых монет смело страх напрочь. Клинки в руках солдат уже не пугали, оказались легкой преградой, которую можно смести, надо лишь поднажать. И они поднажали, ревущая толпа подобно прибою накрыла цепочку стражи, не обращая внимания на гибель товарищей рядом, кого опытные воины все-таки напоследок успели достать, ударив точно и быстро, как их учили. Но никакое умение не спасет, если враг превосходит числом, и вскоре все было кончено. Косту, Ерика и Тугара толпа увлекла за собой, сначала к крепким дубовым дверям резиденции, перед которыми последовала короткая заминка, а после дальше внутрь. Ширясь подобно реке, люди разбегались по залам и коридорам, круша все на своем пути. «Ваше превосходительство, рад вас видеть», я приветствовал бургомистра легким наклоном головы. «Небольшая демонстрация уважения не помешает». На меня уставились злобные заплывшие глазки, едва видные из-за жирных щек. Жуэль Болсонар явился в заклинательный зал, наряженный в ночнушку до пят, со смешным колпаком на голове. Но смеяться не хотелось, лицо бургомистра Венисгорода выражало не страх, как ожидалось, а не прикрытую злобу. «Сколько вам еще нужно времени?» — резко спросил он, даже не делая вид, что смущен от собственного потешного вида.